Глава 7. Очнулась я на холодном земляном полу, на тонкой подстилке из старого сена. Голова моя лежала на коленях отца, который брызгал мне в лицо водицей из допотопного ковша. «Доченька!» — обрадованно воскликнул он, когда я открыла глаза. «Да что ж с тобой такое опять приключилось-то? Не как прежняя хворь вернулась. Может, сбегать за Мэгги? Пусть тебя посмотрит». Я, опираясь на его руку, медленно встала. Бедный Том все так же сидел привязанным к креслу. Тело его обмякло, он был без сознания. «Нет, папенька, я вовсе не больна, просто очень испугалась. За что ты ударил этого несчастного?» Отец облегченно вздохнул и стал растерянно оправдываться. «Да не со зла же, дочка! Ох, ты же все запамятовала! У Тома Шорника зуб давеча разболелся. Полоскал он рот травами, наговоры бабка ему начитала, да ничто не помогло. Ночь перетерпел, да ко мне примчался. Одно средство вырвать. А стукнул-то я его, чтобы он боли не почуял. Иначе как же зуб драть? А неужели нельзя иначе? Ну, не знаю, хоть у Мэгги той же какие-то снадобья взять». Я пыталась переварить услышанное. Да уж, своими глазами увидеть реалии средневековой анестезии – это серьезное испытание для квалифицированного врача. Хоть фильм ужасов снимай. «Дает она болящую маковую настойку», – кивнул отец. «Да только после того, как зуб вырван. А такую-то траву, чтобы наперед уснуть, давать опасно. Человек может и не проснуться вовсе. А как прознает, что лекарь больного сгубил, тут одна ему дорога на плаху». «Чего ж ты так взволновалась-то, дочка? Том мужик крепкий, сейчас одним махом зуб ему вырву, очнется да и пойдет своей дорогой. Мало ли я на своем веку таких перевидел. Никто, хвала Создателю, от моих рук пока что не помер». «Папенька, неужели ты рвешь зубы вот этими ужасными щипцами?» — указала я на орудие пыток, которое отец положил на колени беспамятному крестьянину. На вид они больше напоминали инструмент палача из кошмарных историй об инквизиторах. «Ну а чем же другим, Лира? Ты сама посуди!» — отец вздохнул. «Непростое это дело, зубы-то, они ведь тоже разные бывают. Иной тянешь, идет как по маслу. А другой такие глубокие корни пустил, что быстро ты и не управишься. Сила тут большая нужна, дочка. Сила рук и сноровка. Кажется, тому, кто не сведущ, мудрёное ли это дело зуб вытянуть. А на деле выходит, что все не так просто, как кажется». Я невольно улыбнулась, слушая его. Вот оно что. Зубник-самоучка из прошлого читает курс стоматологии профессионалу из будущего. «И что же, ты ничем не обрабатываешь свои щипцы?» — продолжила расспрашивать я. «Что? Что ты такое говоришь, Лира? О-бра-ба... Что? Это как прикажешь тебя понимать?» Кузнец удивленно приподнял кустистые брови. «Ты уж поясни толком, чего такое на ум тебе взбрело? Или ты и впрямь рассудок утратила, как старая магия опасалась?» Ужас мелькнул в глазах мужика. Я поняла, что и в самом деле сморозила глупость, и попыталась хоть как-то объяснить, что имела в виду. «Ну, понимаешь... Ты ничем не протираешь щипцы перед тем, как зубы рвать, хотя бы...» Я задумалась. «Спирт, кажется, еще не изобрели. Тогда чем же можно стерилизовать зубоврачебные инструменты в нашем случае?» Я стала припоминать историю медицины, курс которой нам читали в университете. Гиппократ, насколько помнится, использовал вино при обработке ран. «Ну да, логично. Это единственный доступный антисептик античного мира. Славянские воины в походах мед и хвою при себе держали на случай ранений, для обеззараживания. В средние века в Европе применяли ладан и травы. В позднее средневековье появился еще и медный купорос. Так что же сказать отцу? Как объяснить смысл обработки инструментов? Ну, хотя бы в огне не держишь или в чем-то горячительном не вымачиваешь. Ведь если твои щипцы занесут грязь в свежую рану, она может загнить. Понимаешь, отец, для больного это очень опасно. Потом зараза может все тело захватить, и помрет твой больной». Кузнец посмотрел на меня недоуменно и покачал головой. «Сколь уж живу на свете, ни разу на своем веку не слыхал, чтобы щипцы в брагу или эль макали, тем более в огонь. Что же это тебе в голову вспрело? Какая еще грязь? Нечто я щипцы свои в навозе держу. Ты где эти глупости набралась?» Надо было спешно что-то придумать, а то и впрямь подумать, что я после болезни брежу. Мне в голову внезапно пришла вполне правдоподобная отговорка. «Понимаешь, батюшка, я как-то встречала в нашей деревне странствующего монаха, который из святых мест через наши края шел. Он, как и отец Стефан, во врачевании весьма искусен. Но он мне рассказал, как зараза через раны до ссадины в тело человека входит и губит его. Мол, прежде чем рану вскрывать или зуб больной рвать, инструмент надо от грязи очистить. А для этого подходят пьянящие напитки. Я старалась придать своей байке как можно больше правдоподобия. Да еще и книгу огромную мне показал. Там всякие дивные орудия для лечения зубов нарисованы были. И долго толковал, какой и для чего нужен. Я все запомнила. Хочешь, отец, я и тебе о них расскажу. А ты, я знаю, сможешь их изготовить в своей кузне. И больным будет легче, и тебе. Что ж ты раньше-то мне не говорила? Отец почесал затылок и задумался. Ученый-монах-то худого не посоветует. Ты сейчас поди к себе, доченька, а мне надо с Томом закончить. Потом на досуге с тобой покумекаем. Вот таким было мое знакомство с врачеванием зубов в новом мире. С тех пор прошло несколько дней. Методы, которые применял кузнец в своей врачебной практике, не могли меня не шокировать. Джон Литц усаживал пациента на крепкий стул, а затем с бычьей силой опускал свой крепкий кулак точнёхонько на висок больного, после чего тот тут же впадал в беспамятство. Но иногда даже мощный удар могучей руки не помогал отправить пациента в забытье. В таких случаях отец бил второй раз и в крайне редких случаях чуть придушивал страдальцев, доводя их до бессознательного состояния так или иначе. К слову сказать, некоторым и анестезии не требовалось. Увидев, как отец перекладывает плоскогубцы поближе, иные тут же теряли сознание от страха. Что удивительно, очнувшись после такой процедуры, никто из посетителей и не думал жаловаться. Наоборот, благодарили своего избавителя и щедро расплачивались домашними припасами, а в редких случаях и парой-тройкой монет. Я довольно долго склоняла отца к идее создать новые, удобные для зубного дела орудия, которые якобы увидела в ученой книге вымышленного монаха. Наконец, мне все же удалось его убедить, и отец попросил растолковать, как они выглядят. Первая попытка нарисовать схемы инструментов не сразу увенчалась успехом. В нашем доме не было ни клочка бумаги, и уж тем более чернил. О соседях и говорить не приходилось. Мы не монахи и не господа, чтобы в доме держать чернила и бересту. Но, слава богу, грамоте еще тут и обучена, все-таки дочь кузнечных дел мастера. Потому пойду как к пономарю нашему. Да буду тебе, что потребно. В итоге он отправился на поклон к деревенскому пономарю, служившему при церкви, и у него разжился листом пергамента, очиненными гусиными перьями и пузырьком чернил. Взамен служитель Божий получил большую корзину домашней снеди, копченый окорок и добрую бутыль эля. Теперь, когда было на чем рисовать, осталось воплотить в жизнь идеи чертежей, которые дни напролет крутились у меня в голове. Пришлось изрядно повозиться, осваивая технику рисунка с помощью гусиных перьев. Сначала проклятое перо скользило меж пальцами, норовя выскочить и забрызгать все вокруг чернильными пятнами. Но потихоньку я научилась управляться с ним и вошла во вкус. Когда я закончила со схемами, отец внимательно все изучил. Одобрительно крякнул и принялся за работу. С этой минуты я стала неотрывно присутствовать рядом с ним в кузне, наблюдая, как виртуозно он создает на своей наковальне детали неведомых ему доселе штуковин. Как же было приятно осознавать, что мой отец кузнец от Бога, мастер золотые руки. Наблюдать за его работой было сплошным удовольствием. По моему совету, Джон использовал для создания новых инструментов добротную сталь, с которой ему раньше не раз приходилось иметь дело, выполняя заказы господ. Много дней он колдовал над изделиями. И, наконец, результат превзошел все мои ожидания. Теперь в нашем арсенале был целый набор примитивных стальных помощников. Я условно разделила их на щипцы, элеваторы и люксаторы. Щипцы, по моим чертежам, отец сработал двух типов – для удаления корней зубов и для удаления зубных осколков. Корневые щипцы имели сходящиеся щечки при смыкании и получились намного удобнее в пользовании, чем те железные монстры, которыми отец рвал зубы до сих пор. Элеваторы были нужны в качестве рычажного инструмента. В медицине будущего их применяют в челюстно-лицевой хирургии для удаления зубов и зубных корней. А люксатор – это уж совсем невиданный средневековыми лекарями инструмент. Он позволяет проводить удаление зуба легче и безопаснее. Конечно, любой зубной техник будущего посмеялся бы над нами, но в моем случае выбирать не приходилось. Главное, что с новыми орудиями кузнец будет причинять пациентам гораздо меньше боли. Мне осталось научить его правильно с ними управляться. Надо сказать, что новая идея постепенно увлекла отца не меньше, чем меня. Он часами изучал свои творения, радовался им, как малый ребенок новым игрушкам. Ну, полдела сделано. Теперь я задумалась над надежным средством для анестезии. На ум первым пришел эфир, и я стала вспоминать историю алхимии.